и по лицу его пробежала надменная презрительная улыбка. «А что значит обида и что такое зневага? Если бы у тебя был драгоценный сосуд, и ты, разбивши его, выбросила бы осколки на двор, разве ты посчитала бы это обидой, если бы кто-нибудь подобрал эти осколки и унес их с собой? Но ведь они дорогие. Зачем брать чужое? Раз выброшены, так значит, от них отцуралась?» Вскрикнул с горечью Мазепа. «Душа человеческая, Галина, дороже всего на свете, и ни за какие деньги ее никто не может закупить». «Но, — произнесла тихо Галина, — я не понимаю, что ты говоришь. Разве можно разбить душу?» «Скорее, чем что-нибудь на свете». «Но как же ты мог поднять ее?» «О, мог бы, если бы не был таким осмеянным дурнем. Если бы... Ох!» «Да что ты морочишь?» — произнесла обиженно робко Галина, следя своими опечальными глазами за расстроенным лицом Мазепы. «Ведь душа — Дух Божий!» «У одних Дух Божий, а у других — твонюка, змеина утрута!» Мазепа замолчал. Замолчала и Галина. На личике ее отразилась мучительная работа мысли. «Он убил кого-нибудь? Не насмерть, а ты хотел вылечить?» — произнесла она после короткой паузы. Тихо, боязливо. «Нет, дитя мое», — ответил с глубоким вздохом Мазепа. «Я думал сначала так, но ошибся. То был уже давно труп». «Так значит, он был душегуб? И за то, что ты узнал об этом, он и привязал тебя к коню?» «Ох, ну как же это ему даром пройдет? И король не покарает?» «Король? А что король? Пусть глаза мои лопнут, если я ему это прощу», — произнес Мазепа мрачно. «Есть у меня более верный парадник, чем король. Моя сабля». На лодке снова водворилось молчание. Не направляемая ничьим веслом, она тихо покачивалась на волнах, медленно подвигаясь вниз. Галина с тревогой следила за выражением лица Мазепы. «А пани? Там ведь была еще какая-то пани», — произнесла она тихо после большой паузы. «Отчего она не спасла тебя?» «Пани?» — переспросил ее изумленно Мазепа, и на щеках его выступил яркий румянец. «Откуда ты знаешь? Кто сказал тебе об этом?»